Глава 39. Осматриваюсь теперь более скрупулезно. Спальня залита мягким солнечным светом от лампочек, свисающих над кроватью. Она – центр идиллии в комнате. Высокое резное изголовье, вырезанное вручную мастером из села, которого подруга почти 3 месяца упрашивала создать для нее уникальную мебель. У изножья старый сундук, в котором, как я помню из разговоров, плед и теплые вязаные вручную носки. Слева зеркало в деревянной раме в пол, а на окне широкий подоконник с расстеленным на нем пледом и парой подушек, чтобы можно было вечерами сидеть там с кружкой чая или горячего шоколада. Да и запах в комнате как отдельная магия, смесь лаванды, ванили и немного примеси дыма от камина внизу. Замечаю, что Глеб смотрит вокруг с деловым прищуром, но напряженность постепенно исчезает с лица, уступая место восхищению. С улицы за окном кудахчут куры, но они не напрягают, а наоборот, расслабляют после городской суеты сигналов на дороге. Теперь понятно, почему Марк так загорелся идеей купить отель. При грамотном управлении это место сможет заиграть новыми красками. Понимаю, к чему он клонит, но не соглашаюсь с его мнением. Улыбаюсь с горестью и отрицательно машу головой. Не буду помогать Дорошину, пусть даже не просит. Да я лучше отдам все свои деньги, лишь бы помочь Соне остаться на плаву, а не погрязнуть в долговом болоте. Надо полагать, ты не станешь убеждать подругу. Уже хочу подтвердить, но Глеб понимает меня без слов. Хорошо, я не стану на вас давить, и Марку скажу, что хозяйка осталась непреклонной в своем решении. Вечер встречаем в уютной кухне, а за приятной беседой даже не понимаем, как стремительно летит время. Только и успеваем с Соней перемывать Сашке кости, а Глеб лишь слушает и иногда кивает. Подруга уходит на время уложить капризных детей, потому что мать еще не вернулась за ними. Я же пользуюсь моментом. «Оставишь нас на время?» Прошу с мольбой в глазах, которую он сразу понимает. «Хочешь поговорить с Софией о долгах?» Не ирония или насмешка, просто вопрос. Киваю без слов. При посторонних она вряд ли хоть слово скажет. А я не хочу снова проглатывать дежурную фразу от подруги. «У меня все хорошо». Соня возвращается к нам слишком быстро, а Арсеньев тут же встает. «Прошу прощения, у меня срочный звонок из холдинга». Провожаем его взглядом аж до момента, когда дверь на втором этаже закрывается с хлопком. Нет смысла искать обходные пути или что-то придумывать. Тупо задаю вопрос в лоб, чтобы Соня не выкрутилась. «Как давно у тебя долги? И почему мне ни слова не сказала?» Она словно весь вечер ждала этот вопрос. Улыбается мне с грустью и тянется за бокалом. Пьет быстро и жадно, наверное, чтобы скрыть нервозность, ведь знает, что я уже не отступлю. Прошлая сезонность больно ударила по мне в финансовом плане. Я просрочила 2 кредитных платежа и понеслось. Пеня, штрафы, сумма долга увеличилась в 1,5 раза. Думала, что нужно просто пережить кризис, и скоро посещаемость станет стабильной. Но все, чего я добилась на данный момент, выход прибыли в ноль. Тешусь, что хотя бы не в жесткий минус, как раньше. И что ты теперь планируешь? Как думаешь выбираться из долговой ямы? Давлю на нее до последнего. Соня лишь пожимает хрупкими плечами. Собираюсь подзаработать на вас с Арсеньевым. Ухмыляется, зараза. И я же закатываю глаза к потолку. Но смеюсь, и мой смех подхватывает подруга. Все понятно, плана у нее нет. Но ирония в том, что и у меня тоже. Идей масса, но почти все они требуют денежных вливаний. А с этим у подруги сейчас огромные проблемы. «Не переживай. Ну что я, разве впервые попадаю в неприятности?» Отмахивается с уверенностью, но в глазах отчетливо плескается печаль, от которой я давлюсь собственным смехом. Соня явно устала, прогнулась под гнетом проблем, и все, что могу прямо сейчас, так это обнять ее. Прижимаю к себе крепко, но прикусываю язык от рвущегося предложения дать денег. Не возьмет же, даже если в долг. Проходили уже эту тему на этапе создания экофермы. В тот период я могла помочь ей со стартовым капиталом, но Соня выбрала кредит, и я до сих пор корю себя тем, что не отговорила ее. «Кстати, у меня недавно гостил один столичный пижон», отстраняясь, говорит со смешком, а у самой глаза загораются, как 2 прожектора темной ночью. «Капец, Мира! Это не мужик, а сплошная катастрофа!» Уже ржет до слез и руками за живот хватается. Терпеливо жду, пока она успокоится и расскажет, что ж такого забавного произошло. Но странно это все. Обычно подруга довольно сдержана и не обсуждает гостей отеля. Это для нее табу, но тут явно особый случай. «Я думала, сбежит в первую же ночь», — выдавливает из себя сквозь смех и слезы. «Все пытался Wi-Fi словить и искал тут ресторан. Ресторан, Мира, в нашем селе!» «А он разве не гуглил, куда едет? Какой-то реально чудной мужик. И разговор необычный, к чему Соня ведет? Или это она так мне зубы заговаривает, чтобы перекрыть тему долгов?» «Ай!» — отмахивается и добавляет сразу. «У него тачка сломалась, и местные отправили ко мне переночевать. Так этот пижон подумал, что тут пятизвездочный отель, а в итоге пришлось ночевать с курицей в обнимку. Она все не может остановиться от задорного смеха, который плавно перетекает в истерику. «Сонь, в чем дело?» Кладу ей руку на плечо и чуть встряхиваю. «Не заговаривай мне зубы и говори как есть». «Так я и говорю», — бурчит с угрюмостью, признается. «Он хочет купить мою экоферму». Все. Смех закончился. Теперь в ее глазах непролитые слезы, а я мысленно отвешиваю оплеухи Дорошину. О нем ведь речь, судя из всего, что я услышала ранее от Глеба. В образовавшемся молчании находим мнимое утешение, ведь я не могу ничего советовать, у Сони своя голова на плечах. И мне совершенно непонятны мотивы Марка. Да, он девелопер, но зачем ему какая-то малюсенькая ферма у черта на куличках, если только... У него нет на уме желания снести тут все, захватив и соседние дома, чтобы построить крутой курорт. Тот самый пятизвездочный, блин, отель с рестораном. Продашь? Нет, уверенно упрямится, но я вижу совсем другое. Вижу груз проблем, что повис на хрупких плечах, и одинокую борьбу с богачом, которую подруга вскоре может проиграть. В любом случае, не опускай раньше времени руки. У тебя есть я, а у меня, если что, есть Глеб. Как-нибудь выкрутимся, ладно? Просто позвони, если станет совсем невыносимо. Кивает, но сидит в глубине меня сомнение, что не позвонит подруга, даже если наступит апокалипсис. Сама прыгнет в хаос, но других не потянет за собой. На этой ноте заканчиваем болезненный разговор. Помогаю ей прибраться и расходимся, каждая в свою комнату. За беседой прошло много времени, когда, прокрадываясь в спальню, Глеб уже спит. Тихонько переодеваюсь и юркаю к нему в постель. Меня тут же загребают в крепкие объятия, в теплые и желанные, как никогда ранее. Наболтались, шепчет в макушку, и за его шепотом тянутся мурашки по коже. «Еще нет», — хихикаю под хмыканье. Так и засыпаем, уставшие от долгой поездки и морально вымотанные в целом. «Если этот долбанный петух кукарекнет еще хоть раз», — рычу раздосадованно, с головой ныряя под одеяло, — «клянусь, заставлю Соню пустить его на холодец». От хриплого хохота Глеба над ухом мгновенно заряжаюсь энергией, как от чашки крепкого кофе, и смело откидываю с головы одеяло. Тут же попадаю в плен синевы гипнотических омутов и забываюсь на секунду. Глеб тоже рассматривает меня, упирается локтем в матрас, а ладонь подставляет под щеку. Зрительный контакт между нами длится слишком долго, и тишина кажется уютной, даже петух затыкается за окном, давая нам время насладиться друг другом с Арсеньевым. Странно и непривычно видеть его рядом, но так волшебно, что щеки пылают от жара. «Доброе утро!» — тяну лениво и подтягиваюсь, как кошечка. «Прекрасное утро!» — подмигивает и резко накрывает меня своим мощным телом. Все чувства разом обостряются и искрят внутри, зажигая меня, как гирлянду на новогодней елке. Не дышу, боюсь спугнуть миг, потому что он все еще кажется мне сном. Или выдумкой поломанной системы с вирусом. Моргаю, но ничего не исчезает. Глеб все так же рядом, обжигает кожу жаром и дарит совсем немнимое спокойствие. «Мы правда теперь вместе?» — шепчу в губы, словно сомневаюсь до сих пор. «Есть сомнения?» — иронично выгибает бровь и в следующий миг вскакивает с кровати, тянет меня за собой. «Тогда самое время их развеять!» Звучит слишком коварно, но покорно ползу за сладким голосом и разрешаю затянуть себя в душ. И уже там, не щадя меня, Глеб дарит новый заряд бодрости, от которого колени подгибаются, а мозг буквально плавится от страсти. Тяжелое дыхание становится одним на двоих, как и удовольствие, что встречаем одновременно. В итоге из ванной вываливаемся распаренные и жутко довольные, но все равно не сдерживаясь от подкола. «Представляю, какой счет Соне придет за коммуналку. хихикаю, будто дурочка, ощущая себя, как трясущееся желе. «Мы ведь гости и платим ей за...» Не договаривает. Его слова вдруг тонут в возмущенном крике подруги. «Засранцы! Где горячая вода? Черт вас подери!» Дикий хохот взрывает уютную комнатку. Нам весело и беззаботно. А весь мир пусть подождет. Не хочется еще выходить. Глеб сразу понимает мое желание без слов. Усаживает меня к себе на колени и обнимает крепко, как самое ценное, что есть у него в жизни.